Меченый, том 2, на переломе истории, глава 1.1, небоскребы, 28 сентября 1985 года, Нью-Йорк, США, правда, последствия ядерного терроризма, в порту Рас-Танура и его окрестностях, Саудовская Аравия, продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий недавнего ядерного взрыва, на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, сформированы специальные зоны дезактивации и развернута техника для очистки почвы и воды. По сообщениям местных властей, меры безопасности ужесточены, ведется эвакуация населения из наиболее пострадавших районов. Весьма действенное содействие оказывают советские военные специалисты, прибывшие в Рас-Тануру по линии международной технической помощи. Они помогают наладить дозиметрический контроль и организовать правильное обращение с радиоактивными отходами. Вместе с представителями местных служб советские части неустанно осуществляют дезактивационные операции, демонстрируя на практике высокий уровень подготовки и братское стремление к защите мира от ядерной угрозы. Ил-62 мерно гудел двигателями, летучая машина плыла над Северной Атлантикой, однако полюбоваться видами раскинувшегося на тысячи километров во все стороны океана мне было не судьба. Сентябрь в этих северных краях – это уже полноценный осенний месяц, со всеми традиционными штормами и постоянной непогодой, поэтому ничего кроме бесконечной свинцово-серой пелены облаков разглядеть из иллюминатора я не мог при всем желании. События после взрыва в Саудовской Аравии развивались стремительно, даже удивительно, как быстро, оказывается, умеют шевелиться все эти размазанные тонким слоем по планете бюрократы из разных стран. Политбюро собрали уже на следующий день с самого утра во вторник. К этому моменту уж более-менее прояснилась ситуация со взрывом. Как и докладывали с самого начала военные, бахнуло в порту Рас-Танура, что на берегу Персидского залива. Ракета, судя по всему, та самая Р-17, прилетела откуда-то с севера, с территории Ирака, боеголовка, опять же по заключению ядерщиков, которые проанализировали какие-то там изотопы и прочие продукты взрыва, мощностью порядка 15 кт, причем собранная по самой примитивной пушечной схеме, которая требует большого количества высокообогащенного урана и при этом дает очень скромный выхлоп. Конечно, саудиты с вот этим скромной вероятно не согласились бы, однако реально в атомном взрыве успело поучаствовать только около 1% массы заряда, остальное просто разлетелось по округе, изрядно загадив местность на километры вокруг. Плюс саудитам еще и не повезло, что в момент взрыва дул устойчивый северный ветер, и облако радиоактивного дерьма полетело в сторону расположенного в 35 километрах дальше по побережью города Даммам. А это, как ни крути, полмиллиона душ и пятый по численности населения город страны. Причем саудиты, как водится, промедлили, тут их осуждать сложно, не каждый день у тебя на территории врывается ядерная бомба, и объявили эвакуацию населения в вытянувшемся с северо-запада на юго-восток вдоль побережья Персидского залива овале длиной 40 километров не сразу, а только вечером второго дня. А до этого жителей призывали просто запереться и сидеть дома, не открывая окон и не выходя на улицу. Сомнительное решение, с какой стороны ни посмотри. Основной версией удара была месть Саддама за перекрытие нефтепровода, который Ирак строил на юг для экспорта нефти через порты соседа. Закрытие нефтепровода было одним из условий сделки между нами и саудитами об ограничении экспорта нефти, и все сходились на том, что иракскому лидеру такой пердемонокль понравиться не мог. Возникал вопрос только в том, откуда у Саддама мог найтись собственно делящийся радиоактивный материал, сердце ядерного заряда. Не у ливийцев же они его купили в самом деле, как Док Браун из вышедшего всего пары месяцев до этого фильма «Назад в будущее». А учитывая, что вот только-только СССР поднимал вопрос об возможном создании ядерной бомбы Пакистаном, многие тут же начали коситься в сторону Исламабада. Сам Ирак вроде как наработать нужное количество 235 АВО не мог. Все попытки Саддама запустить собственную ядерную программу аккуратно пресекались Израилем, который разумно считал в данном случае, что ухудшение отношений с Францией, именно лягушатники два раза пытались продать иракцам оборудование для запуска реакции, это конечно неприятно, но получить себе бомбу на голову, куда неприятнее. Вторым претендентом могла стать ЮАР, впрочем, зачем это африканцам было решительно непонятно, поэтому данную версию рассматривали скорее по остаточному принципу. Израиль откинули по причине того, что им бомбить саудитов нет никакого смысла. Ну и конечно официальные ядерные державы в качестве источника урана никто не сбрасывался со счетов, Тут, естественно, первым на подозрении был именно союз просто по критерию «кому выгодно», а в том, что взрыв оказался нам выгоден, сомнений не имелось ни на капельку. Через порт Растанура проходило примерно от миллиона до полутора миллионов баррелей нефти в сутки. Это много, вся мировая добыча нефти на 1985 год составляла примерно 55-60 миллионов баррелей в день, из них 70-80% продавалось по длинным контрактам и были защищены от резких скачков цен. На спотовом рынке продавалось порядка 10-15 миллионов баррелей физической нефти и примерно в 10 раз больший объем фьючерсов на нее. Единомоментное и долговременное выпадение такого значительного объема, и еще страшнее была неизвестность, а ну как бомбить начнут и другие важные для нефтеторговли объекты, буквально за считанные дни взорвало спотовый рынок, вызвав натуральную панику трейдеров. Уже к вечеру 10 сентября спотовая цена на нефть, стартовав с $27 за баррель, пробила потолок в 50, с запасом побив предыдущий рекорд в $39, зафиксированный 1 апреля 1980 года, и было понятно, что останавливаться она не собирается. На второй день был достигнут пик в $60, после чего цена немного стабилизировалась и, развернувшись, поползла вниз. Этому способствовало экстренное заявление ОПЕК о том, что страны, входящие в организацию, смогут оперативно заместить выпавший объем, а также подписание Рейганом указа об открытии нефтяного резерва. На середину 1985 года там было сосредоточено порядка 400 миллионов баррелей нефти, и это был достаточно существенный объем, чтобы повлиять на рынок, стабилизируя цену. В общем, было понятно, что в долгосрочной перспективе, если ничего больше не произойдет, цена на нефть откатится, если не к прежним значениям, то к отметке $35-40 за баррель, так же как в реальной истории она откатилась после кувейтской авантюры Саддама. Тогда это заняло почти год, тут, вероятно, потребует еще меньше времени, и ключевая оговорка в попытках предсказать будущее звучала именно «если ничего не произойдет». И, конечно, такое событие, как взрыв ядерной бомбы, очевидным образом не могло остаться без политических последствий, тем более что и Ирано-Иракская война, на фоне которой все произошло, не думала останавливаться. В первую очередь, естественно, высказались саудиты, назначив за голову Хусейна награду в $1 миллиард, после чего начали, прямо не отходя от кассы, сколачивать коалицию для вторжения в Ирак. И неважно, что иракцы сами попытались оправдаться, мол, это не мы и никакого отношения к ядерному оружию мы не имеем. Слишком уж у Саддама и его партии Баас репутация к середине 1980-х была подмочена, очевидно, взрыв будет расследоваться со всем тщанием, но главного козла отпущения общество назначило буквально в тот же день, передавить этот информационный тренд было бы как минимум непросто. Саддам Хусейн, я лично вез в Нью-Йорк предложение о полном эмбарго Ирака с запретом на покупку его нефти. С точки зрения США это был выстрел себе в ногу, поскольку убирал с рынка еще около миллиона баррелей нефти в день, однако и потопить данное предложение Вашингтону будет непросто. Ну, во всяком случае, саудиты своего главного союзника точно не поймут, если янки не поддержат эмбарго. Да и в принципе у Рейгана прямо сейчас дела шли далеко не блестяще в плане медийки, вот уже 3 месяца в США полноценно бушевал местный вариант Ирангейта, скандала, связанного с экспортом оружия в Иран. У многих сторонних наблюдателей на фоне происходящего возникал резонный вопрос. Если Штаты поставляли оружие в Иран в обход собственного же запрета, кто бы мог им запретить и Саддаму немного уранчика подкинуть? Для баланса, так сказать. Ну и глобально ближневосточная тема для действующей администрации сама по себе становилась максимально токсичной. Плюс в экономике шло все далеко не блестяще, после оживления, связанного с началом реэкономики, показатели вновь начали двигаться в сторону очевидного кризиса, начала подрастать инфляция, а темпы роста наоборот, падать. С одной стороны, сейчас лезть в Ирак, чтобы отшлепать Саддама американцам было ну вот вообще не ко времени, с другой, сделать вид, что эта ситуация их не касается, так можно целый регион планеты потерять в плане влияния. Нефтяной регион на фоне роста цен на стратегическое сырье. И как тогда выбор 1988 года выигрывать, спрашивается. Дилемма. Ну а я, несмотря на планируемое эмбарго, останавливать экспорт оружия в Ирак не собирался, конечно. А то вдруг получится амиров заманить в этот капкан, устроить интервенцию. Нужно же, чтобы иракцы потом чем-то от них отбивались. Настрополить иракцев напасть на Кувейт с последующей его оккупацией опять же будет не ошибкой, еще 3-4 миллиона баррелей нефти с рынка выбить, а там, глядишь, и соточку долларов цена пробьет. Вопрос, где взять деньги на перестройку промышленности страны, отпадет сам собой. А уж как на этом фоне засбоят западные экономики, любо-дорого. Но о таком, конечно, я старался мечтать с большой осторожностью, пока и то, что цена на нефть прекратила свое долгосрочное падение, уже само по себе внушало оптимизм. Ну а там, посмотрим, как оно будет. Под эти размышления я и, за окном уже совсем потемнело, нас покормили и тоже прикрутили свет в салоне, провалился в сон, разбудили меня уже на подлете. Идем на посадку, улыбчивая бортпроводница наметанным взглядом проверила пристегнутые ремни и кивнул, пошла дальше по салону. Ил-62 приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди ранним утром, когда сероватое небо над Нью-Йорком еще только готовилось пропустить сквозь свои облака скромные проблески солнца. Несмотря на раннее время суток, на летном поле уже суетились журналисты, сотрудники секретной службы, советские дипломаты и всякого рода технический персонал. Кабина самолета наполнилась знакомыми звуками. Вскоре после касания шасси о полосу и короткого пробега громкий рев турбин начал стихать, а экипаж объявил по громкой связи об окончании рейса. Я встал, выпрямил спину и мельком посмотрел в окно. Небо здесь казалось не намного приветливее, чем над Атлантикой. В Нью-Йорке 15 градусов выше нуля. Пасмурно. Прогнозируют небольшой дождь. По громкой связи закончил традиционное прощание командир воздушного судна. Встречает нас город контрастов осенним хмурым настроением, подумал я, поправляя наглухо застегнутый пиджак. Хорошо еще Раиса дома осталась, а то устроила бы мне супруга веселую жизнь. Поскольку визит числился как рабочий, да и основная его тематика была насквозь невеселой, удалось отбояриться от сопровождения Раисы Максимовны. У меня на этот визит были большие планы и тратить время на пригляд за ненаглядной, чтобы она какую-нибудь скандальную хрень не вытворила, мне не хотелось совершенно. Едва мы вышли, почетный караул, оркестр, вот это вот все, тут нужно отдать американцам должное, нас тут же атаковали официальные лица. Несколько американских военных в парадной форме, дежурные представители МИДа СССР, работники аппарата ООН и толпа журналистов за красно-белыми барьерами. Я заметил, как кто-то из пресс-службы США пытался урезонить фотографов, стремившихся поближе заснять момент исторического визита Горбачева. Там, кажется, даже какая-то небольшая потасовка произошла на фоне желания сделать кадр получше. Исторический визит, подумать только. Мне-то казалось, что вся история кроется сейчас в нарастающем кризисе на Ближнем Востоке и в ядерном взрыве в порту Рас-Танура, о котором уже трубят все газеты мира. Именно этот взрыв вынудил чрезвычайно быстро созвать экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, и мне, волей-неволей, пришлось лично возглавить советскую делегацию. Случись все это пару месяцев назад, наверняка поехал бы кто-то из высокопоставленных, но не самых верхних фигур, вроде Громыка или Мальцева. Но сейчас ситуация взрывоопасна, лучше мне контролировать процесс лично. Попозировав перед камерами, я... Таков был у меня план с самого начала, нужно было показать всему западному миру, что на самом деле Горби, душка, а вот эти все жесткие шаги, предпринятые новым генсеком в первые полгода у власти, это исключительно от жесткой необходимости, ничтоже сумняшися двинул в сторону репортеров. В эти времена всякие интервью первых лиц еще не были распространены так сильно, как в будущем, поэтому пришлось взять дело в свои руки. Охрана, естественно, охренела от такого поворота. Но пытаться мне мешать не стало, оно и понятно, слишком много камер вокруг. Господа, рад побывать на американской земле, пусть даже повод у нас сегодня достаточно печальный. Готов ответить на 2-3 вопроса прессы. Вот вы молодой человек, по лицу вижу, что вам есть что спросить. Я ткнул пальцем в парня лет 25, который, кажется, больше всех работал локтями, чтобы протиснуться в первый ряд, и оттого выглядел слегка помятым. Впрочем, он быстро сориентировался. Нью-Йорк Пост. Господин Горбачев, в мире усиленно обсуждают версию, что без помощи извне Ирак не смог бы самостоятельно собрать ядерную боеголовку. Как вы прокомментируете подозрения в адрес СССР? Разведка нашей страны согласна с тем, что Саддаму с большой вероятностью помогли. Однако любые обвинения в свой адрес СССР твердо отрицает как полностью бездоказательные и безосновательные. Наша страна всегда отстаивала позицию максимального ограничения распространения ядерного оружия среди третьих стран. Чем больше государств будет обладать доступом к ядерному оружию, тем больше будет вероятность повторения подобных инцидентов. Напомню, что буквально месяц назад СССР поднимал вопрос по ядерной программе Пакистана, однако тогда не нашел понимания партнеров по СБН. Times, действительно ли Советский Союз заинтересован в росте цен на нефть, чтобы поддержать свою ослабленную экономику, и может ли это объяснить ваше молчаливое одобрение агрессивных действий Саддама Хусейна? Этот вопрос был уже задан из зала без разрешения, впрочем, судя по гулу остальных писак, они направление беседы поддерживали обеими руками. Я хочу напомнить всем, кто, может быть, разбирается в теме не так хорошо, но Советский Союз поставляет абсолютно большую часть нефти по трубопроводам и соответственно связан длинными контрактами. Мы от взлета цен на черное золото выиграем в разы меньше, чем страны и компании, занимающиеся спотовыми танкерными поставками. Вы правильно ищите, кому выгодно, вот только СССР здесь не на первом месте и даже не на пятом, а где-то к концу первой десятки. Следующий вопрос. Ракеты советские, значит и во взрыве виноваты Советы. Это уже была откровенная наглость и провокация, вот только я ждал чего-то подобного, и мы еще в Союзе проработали возможные варианты ответов на острые вопросы. Ракета не советская, не меняя выражения лица и ни на секунду не показывая, что подобные выпады могут меня задеть, парировал я. Мы продали ракету в Ливан, не нарушив ни единого международного соглашения, и то, что дальше произведенное в СССР оружие оказалось в Ираке, это уже не наша ответственность. В отличие от администрации президента Рейгана, мы подпольной торговлей оружием в обход решений собственного же парламента не занимаемся. Ирангейт в этой истории получился не менее громким, чем в той, и только большой бадабум в Саудовской Аравии наконец сумел вытеснить тему незаконной торговли оружием, и роли в этом делится и РУ с первых полос американских газет. Бостон Глобал. Ожидаете ли вы, что Соединенные Штаты все же вмешаются военным путем в Ирак? И если это произойдет, каким будет ответ СССР? Нас ждет новая горячая точка, аналогичная Афганистану. Пока переговоры с вашим правительством еще не проходили, я ничего не могу комментировать по поводу возможного вторжения США в Ирак. Несмотря на то, что президент Рейган известен своими ястребиными настроениями, я надеюсь, что такую глупость, как попытка прямого вторжения, он не одобрит. Армия Ирака сейчас – это сила, с которой нужно считаться даже Соединенным Штатам. 6 лет войны позволили им набраться опыта. Боюсь, что легкой прогулки там не получится. В том числе и поэтому мы сами сразу отказались от идеи силовой смены режима в Ираке. Легкая подначка американцев лишней не будет. В стиле «А вам слабо?» Пусть Ранни, или вернее Буш, сидит и думает, как ему выкручиваться. До промежуточных выборов остался год. Там и так демократическое большинство. А если перекос сместится еще сильнее, протаскивать свои инициативы через парламент станет еще сложнее. Ну ничего, пускай подергается, ему недолго осталось. Ответил еще на пару вопросов, пошутил по поводу того, что жена в этой поездке не присоединялась ко мне, пообещал потом пообщаться с прессой более обстоятельно и предпринял маневр отступления. С неба начал накрапывать мелкий дождик, и было понятно, что вот этот бенефис в стиле Ленина на броневичке пора заканчивать. Глава 1.2. Первое впечатление. 28 сентября 1985 года. Нью-Йорк, США. Комсомольская правда. Время первых. Отважный экипаж под командованием Владимира Александровича Джанибекова вернулся на Землю после беспримерной спасательной экспедиции к орбитальной станции «Салют». В результате сбоя «Салют» перестала выходить на связь, угрожая потерей крайне важного оборудования. Для спасения дорогостоящей аппаратуры космонавтам пришлось в кратчайшие сроки пристыковаться к неуправляемой станции, вручную корректировать ее положение и демонтировать ценные приборы. В условиях практически нулевой видимости и ограниченного электроснабжения команда действовала слаженно и самоотверженно, успешно выполнив все задачи. По словам специалистов в Центре управления полетами, подобная миссия – настоящий прорыв в области космического сервисного обслуживания. Подвиг товарища Джани Бикова и его команды служит подтверждением высокого мастерства и коллективизма советской космонавтики. Указом Президиума Верховного Совета СССР герои-космонавты представлены к высоким государственным наградам. Кортеж черных лимузинов вывез нас с летного поля через вереницу разбитых улиц окраин Нью-Йорка к отелю Уолдорф-Астория. Советская делегация на этот раз насчитывала больше полусотни человек, с нами летели военные и другие технические работники, поэтому разместить всех в советском консульстве оказалось просто технически невозможно. Нью-Йорк в 1985 году – настоящий город контрастов, куда уж тому Стамбулу. В прошлой жизни я в США так и не побывал, никогда особо и не хотелось, если честно, и сейчас рассматривал пейзажи за окном с нескрываемым любопытством. Путь из JFK в сторону Манхэттена лежал через Бруклин, и этот район совсем не выглядел как место силы всепланетного гегемона. Какие-то странно выглядящие домики в 1-2 этажа с облезлыми фасадами и повсеместным граффити, странного вида ржавые эстакады с легким метро, какие-то бомжи на улицах. Нет, в СССР тоже имелись непарадные места, но там они чувствовались совершенно по-другому. У нас это было прошлое, куда еще не успела прийти культура, тут это был упадок, пришедший на смену расцвету более высокоразвитой цивилизации. В 90-е в постсовке таких мест как раз образовалось очень много, да ужаса знакомые ощущения. Надо понимать, что 1980-е и начало 1990-х были для США весьма тяжелым временем, достаточно только на статистику преступлений посмотреть. В эти времена количество убийств в год в Нью-Йорке доходило до 2000 случаев. Для сравнения, в гораздо более благополучные сытые нулевые этот показатель снизился в 10 раз. И подобную пропорцию глобально можно было прикладывать и к другим местам. Если ошибешься, то не сильно. Ну ничего, посмотрим, как они смогут выплыть без помощи со стороны СССР. Посмотрим. В машине со мной находились посол СССР Приан, товарищ Добрынин, он же курировал советско-американские отношения, но в данном случае совмещал несколько функций, и пара помощников из МИДа. Быстро обсудили план предстоящих встреч. Добрынина, Ф. Товарищ Горбачев, заговорил посол, листая толстую папку, первое мероприятие сегодня во второй половине дня. Неформальный обед от имени генерального секретаря ООН, где будут представители ключевых стран, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китай. Возможно, придет делегат от Саудовской Аравии, хотя точно еще не подтверждено. Я нахмурился. Понятно, что саудовцы пребывают в шоке. У них небольшой Чернобыль на родной земле, десятки тысяч эвакуированных, радиоактивное загрязнение, рост цен на нефть, а заодно и риск войны с Ираком. Но если их делегат приедет, надо быть готовым к жестким заявлениям. Мне же придется играть роль обеспокоенного, но миролюбивого лидера, предлагающего пути урегулирования. Ладно, обед так обед, произнес я вслух. А собственно заседание Генассамблеи, где планируют обсуждать этот кризис, когда? Завтра, с утра до вечера, причем у вас запланировано выступление на второй половине дня, ответил помощник. Мы рекомендуем вам упомянуть о недопустимости ядерного терроризма и призвать мировое сообщество к расследованию. Возможно, вам необходима помощь в подготовке речи, справлюсь сам, привык, знаете ли, собственными мыслями оперировать. Отказался я. Как вы могли видеть только что, генеральный секретарь ЦК КПСС умеет держать себя перед идеологическими противниками. Не бойтесь, тапком размахивать с трибуны не стану. Добрынин слегка дернул уголком рта, показывая, что оценил шутку. История знаменитого выступления Хрущева, который, конечно же, никаким тапком не размахивал, за 30 лет уже успела обрасти таким количеством наслоений, что фактически превратилась в байку. «Я не сомневаюсь, товарищ генеральный секретарь», – кивнул Анатолий Федорович. «Какая вообще обстановка на дипломатическом фронте? Что говорят местные? Какие слухи ходят?» Я, естественно, держал руку на пульсе, однако взгляд погруженного человека виделся гораздо более интересным, чем сводки, поступающие из МИДа через третьи руки. Какие версии строят? Кого подозревают? Взрыв в Растануре устроил глобальную панику на нефтяном рынке, цена на местных заправках поползла вверх, а это плохо для администрации. Американцы крутятся волчком, решая, как бы стабилизировать ситуацию, не потеряв лицо. Саудовцы однозначно обвиняют Ирак. Ирак все отрицает. А СССР? Нас тоже подозревают. Добрынин поморщился. Если верить тем сведениям, что пришли из Пентагона, там идут разговоры. Советы могли снабдить Ирак ураном или вовсе передать готовое устройство. Конечно, прямых доказательств у них нет, но на уровне слухов эта версия гуляет вовсю. «Это меня не удивляет», — отозвался я. «Мы знали, что они будут нас подозревать. Наша задача — разыграть все так, чтобы оставить Ирак козлом отпущения и одновременно не позволить американцам развернуть военную машину против Багдада с выгодой для себя. Мне хотелось бы, чтобы Ирак и Саудовская Аравия сошлись в клинче друг с другом, а мы будем поддерживать все стороны дипломатически и материально, пока цена на нефть улетает в космос». К Саддаму почти сразу после происшествия вылетел Примаков, чтобы обозначить в этом деле позицию Союза. Понятное дело, иракский лидер был в бешенстве от такой подставы, он-то отлично понимал, что никакой ракеты по саудитам запускать не приказывал, а значит, его фактически поймали. Или вернее теперь поймают, причем не просто поймают, а порвут задницу на британский флаг. Задачей Евгения Максимовича было дать понять Хусейну, что при всей его незавидной ситуации только СССР для него остается последней возможностью сохранить свою жизнь. Если саудиты реально сумеют подписать американцев на полноценное военное вторжение, жизнь иракца станет очень невеселой и очень короткой, потому как Саддам, конечно, может рассказывать всем о том, что его якобы подставили, но от повешения, хорошо если повешение, саудиты тут известные затейники, на площади перед улюлюкающей толпой его все равно ничего не спасет, так что единственным вариантом для него будет как-то успеть погрузить самое ценное на самолет и прорваться к советской границе через ирано-турецкую перемычку. Большой еще вопрос, получится ли, ну или в Сирию бежать, это явно надежнее выглядит. Ну а чтобы Саддаму было не так грустно, Примаков должен был предложить иракцам усиленные поставки средств ПВО, самолетов и другого оружия под обещание устроить вторжение в Кувейт. Как говорится, снявши голову по волосам не плачут, а бахнуть еще 4 миллиона баррелей нефти в сутки было слишком заманчиво, чтобы не попробовать. На данный момент переговоры с большим трудом, но продвигались, хотя прогнозировать, чем они в итоге закончатся, было пока откровенно сложно. Товарищ Горбачев, не слишком ли это рискованно? Американцы могут попытаться возглавить мировую коалицию и в итоге поставить в Багдаде свой режим. В голосе советского дипломата слышалось неприкрытое беспокойство. Союз уже очень давно не позволял себе подобный волюнтаризм в дипломатии. Со времен Карибского кризиса, наверное, наша внешняя политика была сплошь реактивной, на чем нас нередко имели все подряд, даже китайцы со своим вторжением во Вьетнам. Я собирался этот подход менять коренным образом. Могут, согласился я, но они уже завязли в Ирангете, экономические показатели у штатовцев тоже не особо впечатляют. Есть шанс, что Вашингтону будет просто не до крупномасштабной войны, если мы умело сыграем на их внутренних слабостях и на необходимости стабилизировать внутренний рынок. Ну а если Ранни действительно решится на интервенцию? Что, кстати, об этом говорят? Говорят, что армейцы активизировали перевозки в сторону баз на Ближнем Востоке, направили в Персидский залив одну авианосную группу и вроде как собираются направить вторую. Добрынин как-то по-особенному усмехнулся и облизал губы, но боятся. Ходят слухи, неофициальные насквозь, что флотские, узнав, что их собираются подставить под ядерную ракету, закатили такой скандал в овальном кабинете, что у Буша от громких звуков чуть окна не повылетали. Если американцы действительно полезут в Ирак с полноценной интервенцией, можно будет уверенно сказать, что свою миссию на этом свете мы выполнили. Я усмехнулся, представив себе возможные последствия. Ирак 1985 года. Это вам совсем не Ирак 2003. Даже во время кувейтской авантюры США ограничились только зачисткой побережья и бомбежками, понимали, во что может вылиться более масштабная война. ХМ, как бы аккуратно донести до американцев, что мы против наказания Саддама не будем выступать слишком громко и вето не наложим. Пускай думают, у них приемлемых вариантов не так много остается. Сделаем, товарищ Горбачев, кивнул дипломат. Есть каналы, по которым можно эту мысль донести. А пока план такой. Здесь, на Генассамблее, мы выступаем с громкими мирными речами, призываем провести международное расследование, формально поддерживаем идею санкций против неизвестных террористов, но делаем упор на том, что нельзя допустить, чтобы местный конфликт превратился во Вторую Корею или Вьетнам. Разговор после этого как-то сам собой увял. Добрынин явно не знал, как реагировать на эксцентричного и ломающего протокол на каждом шагу генсека, а я после длинного перелета чувствовал себя выжатым и мечтал только о душе и возможности переодеться. Мы ехали по переполненным нью-йоркским улицам, мелькали вывески, такси, прохожие с хмурыми лицами. Начинался традиционный городской час пик, и полицейские буквально выдавливали наш кортеж по коридору, огражденному сигнальными конусами. После советских городов, с относительно пустыми улицами, такое количество автомобилей на дорогах казалось странным и непривычным. Даже заставляло задуматься, а нужно ли оно нам, это увеличение производства автомобилей. Да нет, глупость, конечно, нужно, как бы не хотелось порой, а прогресс не остановить. Приехали в гостиницу, заселились, с наслаждением принял душ, немного повалялся на кровати, включил телек, пощелкал по каналам, кучу всякой фигни показывают, реклама опять же, я за последние полгода успел от нее отвыкнуть. Остановился на CNN, не то, чтобы у меня именно к этому источнику информации было особое доверие, просто попался первым из новостных, там пара говорящих голов обсуждали актуальные события, в том числе и прилет советского генсека на американскую землю. Посмотрел на себя со стороны, не так уж и плохо, надо признать. Слышится, конечно, тот самый стронг-рашный акцент, однако в целом понять то, что я говорю, можно без проблем. Американцы в этом плане гораздо более снисходительны, чем носители других языков. Слишком много людей на планете с очень разным уровнем и знаниями говорят на английском. Если ты с ними хоть как-то можешь объясниться, то уже нормально, никто претензий по поводу неправильно использованного времени предъявлять не будет. Дальше пошло перечисление версий о том, кто же стоит за этим ударом, и естественно упоминание, что СССР это дело было максимально выгодно, в отличие от других потенциальных подозреваемых. Настраивают потихоньку общественное мнение, ну ничего, это было и так понятно, что на нас попытаются повесить всех собак. И неважно причем, причастен тут СССР или нет. Глава 1.3. Дым ядерных сигарет. 28 сентября 1985 года. Нью-Йорк, США. Правда. По делам и награда. Совет министров СССР принял постановление о дополнительных мерах по реабилитации, медицинской и психологической помощи воинам-интернационалистам, вернувшимся после выполнения служебного долга за пределами Родины. Документ предусматривает расширение финансирования на создание специальных центров реабилитации и повышение квалификации медицинских кадров, а также разработку новых социальных программ, направленных на успешную адаптацию бойцов к мирной жизни. По словам ответственных товарищей из Министерства обороны, поставлена задача усилить взаимодействие воинских частей с гражданскими учреждениями, чтобы обеспечить системный подход к восстановлению здоровья ветеранов и укреплению их морально-психологического состояния. Отмечается, что прежде имели место упущения и недоработки в этом вопросе, когда сложные последствия службы в горячих точках недостаточно учитывались. Новое постановление призвано исправить упомянутые недостатки и твердо гарантировать защиту прав и интересов наших героев. Документ уже получил одобрение партии и лично генерального секретаря товарища Горбачева, а в ближайшее время вступает в действие на территории всех союзных республик. Поздний обед проходил в просторном зале под уже потемневшим небом. Арка из стекла выходила лицом на Ист-Ривер. Ночной Нью-Йорк светился рекламными огнями, отражавшимися в воде. За длинным столом рассаживались делегаты, одни в торжественных костюмах, другие в чуть более свободном виде. В центре восседал генеральный секретарь АН Перес де Куэльяр, Хавьер Перес де Куэльяр. Что я знал про нынешнего главу АН? Ровным счетом ничего. Не попадалось мне в будущем о нем никаких интересных материалов, не вошел перуанец в историю небольшими делами, ни громкими скандалами или военными авантюрами. Ну да, тут шведахом Маршольда переплюнуть было бы сложно. Короткая сводка по линии МИДа тоже ничего интересного не содержала, серый безликий аппаратчик, симпатизирующий западным странам, но в целом старающийся держать нейтралитет. Когда я вошел, меня поприветствовали коротким рукопожатием. Ближе к центру стола располагался представитель США, госсекретарь Шульц. Рейган, естественно, не пришел, он после тяжелой операции в июле приходил в себя с большим трудом, и по слухам после новостей из Ближнего Востока Ранни вновь изрядно поплохело, так что он теперь отлеживался под присмотром жены и свалив текущие дела на Буша. В той истории к концу срока Рейган вовсе выпал из структуры управления государством, и за него фактически рулил такой себе Регенский совет. Именно в эти годы Штаты были как никогда близки к использованию, редкому, но не уникальному случаю, 25-й поправки, но нет, дотерпели до очередных выборов. Джордж Шульц, по левую руку от меня усадили министра иностранных дел Саудовской Аравии, бледного, с потухшим взглядом, но пытавшегося держаться гордо, Сауда Аль-Фейсала. Молодой 45-летний дипломат выглядел откровенно паршиво. Он кивнул, на отличном английском, еще бы Принстон заканчивал, а не церковно-приходскую школу, произнес: «Господин Горбачев, рад вашему присутствию, хоть и в столь тягостных обстоятельствах». Сауд Аль-Фейсал. С другой стороны, взгляд саудита говорил совсем иное. Аль-Фейсал смотрел на меня с недобрым прищуром, как будто пытался прожечь дырку насквозь. Очевидно, несмотря на все громкие крики о необходимости наказать Ирак и демонстративное объявление мобилизации, начинать открытые боевые действия, впрочем, аравийцы разумно не спешили, Советскому Союзу в Эр-Рияде очевидно тоже не доверяли, и даже оказанная нами помощь тут изменить что-то всерьез, конечно, не могла. Вот уж кого-кого, а саудитов мне было абсолютно не жалко. Даже если опустить их участие в развале Союза, тут дело такое, геополитика штука грязная, каждый сам за себя играет, то вот спонсирование кавказского терроризма с захватом заложников и убийством мирных жителей уже прощать не хотелось совершенно. И не важно, что в этой истории данные действия еще предприняты не были, я-то о них знаю, этого достаточно. Да и Афганистан не стоит забывать, доля саудовских денег, идущих на священную борьбу маджахедам горной страны, была как минимум значительная. По некоторым данным, саудиты влили в эту войну порядка 3 миллиардов долларов за 10 лет, а кое-кто называл число в два раза большее. Из оружия, купленного на деньги королевства, убивали советских парней, и вот арабы получили ответку. В Растануре по официальным данным погибло не так уж много людей. Из 25 тысяч населения, поскольку удар нанесен по порту, а боеголовка взорвалась на уровне земли, пострадали в основном работники нефтеналивных терминалов и моряки. Непосредственно от ядерного взрыва погибло меньше 3000 человек. Еще около 5000 получили разного рода ранения, ожоги, порезы, переломы и так далее. И если бы не радиация и не загрязнение ею местности вокруг, результаты удара можно было бы даже назвать незначительными. А так новый порт, очевидно, придется строить на новом месте. Это будет банально проще, чем очищать старые. Ужин прошел в целом достаточно спокойно, даже на удивление. Как-то так само по себе получилось, по общему молчаливому согласию, что самую главную тему за столом не поднимали. Обсуждали что угодно, но только не ядерный взрыв. Разве что бесконечное курение прямо за столом раздражало меня неимоверно. В СССР тоже курили все и везде, и только мой статус генсека позволял прямо запрещать портить воздух на совещаниях с моим присутствием. Впрочем, тут я отсиживаться в обороне не собирался и потихоньку начал наступление еще и на эту, после употребления алкоголя имеется в виду, вредную привычку. 1 сентября вышло в свет совместное постановление Политбюро и правительства СССР о мерах по борьбе с табакокурением. Откуда-то из будущего, где все более-менее шарят за ЗОЖ, это может показаться странной и гротескной байкой, невозможной в современном обществе, однако реальность часто не соответствует нашим представлениям о ней, тут уж ничего не поделаешь. Мой статистический центр провел большое исследование, охватив 40 крупнейших городов страны и опросив под 100 тысяч человек в возрасте от 14 лет. 3 летних месяца на это дело убили, собирая информацию со всей возможной тщательностью. Получилась жутчайшая картина, показывающая наличие примерно от 60 до 70% взрослых курящих мужчин и от 10 до 20% женщин. Если говорить в целом, примерно 40-45% взрослого населения страны было приверженцами этой отвратительной, бьющей по здоровью, привычки. При этом остальные волей-неволей становились жертвами пассивного потребления никотина, поскольку никаких ограничений в плане мест курения фактически не существовало. Курили в поездах, на вокзалах, в учебных заведениях, курили в подъездах, дома в квартирах за обеденным столом при детях, курили в больницах, на остановках. Курили на работе в кабинетах, высшее партийное руководство курило все чуть ли не поголовно, и горби, можно только вознести хвалу неведомым высшим силам, засунувшим меня в это тело, тут выделялся как белая ворона на фоне прочих. И тут сложно даже обвинять людей, им просто никто никогда не объяснял, что курить это вредно, Смешно сказать, но советская медицина только в 1985 году отнесла курение к факторам риска, имеющим возможное влияние на вероятность возникновения отдельных болезней. Удивительно даже и что никто за предыдущие 60 лет советской власти не додумался собрать по этому поводу статистику. Вот тебе и тотальный контроль сверху. Короче говоря, эту ситуацию я... Пришлось при этом выдержать серьезную битву с товарищами по политбюро, которые просто не понимали, зачем нужны такие раздражающие народ шаги, был намерен бороться всеми доступными силами. В первую очередь была резко поднята цена на табачную продукцию. До этого сигареты в СССР стоили от 14 копеек, Прима, Аврора без фильтра, до 80 копеек за пачку Ява стоили болгарских ВТ. Были еще пачки табака Махорки и всякая экзотика типа кубинских сигарил Портагас Лигерас или сигар в тубусах производства все того же Острова Свободы, но какой-то серьезной доли рынка они не занимали, поэтому их можно оставить за скобками. Основная же часть сигарет разом подорожала в 4 раза, ровно настолько, чтобы заставить курильщиков задуматься о сокращении потребления табака, но при этом не толкнуть их к выращиванию и курению самосада. Впрочем, последним очевидно баловаться стали бы только деревенские, растить табак на балконе городской квартиры, все же дело сомнительное со всех сторон. Во-вторых, была на полную запущена вся машина пропаганды страны. На Первом канале подготовлен и выпущен цикл передач программы «Здоровье о вреде курения», начиная от возможного рака легких и влияния на сердечно-сосудистую систему, до чисто экстерьерного ухудшения состояния зубов и кожи курильщика. Отдельно подробно разбиралась опасность курения для беременных женщин и молодых несформировавшихся организмов. Всюду начали появляться плакаты на соответствующей тематике, была спущена разнарядка провести разъяснительную работу в школах, вузах, на предприятиях и среди партийных работников. На самих пачках сигарет вскоре должны были появиться большие надписи о вреде курения. До печати страшных картинок мы еще не дошли, однако даже такие предостережения выглядели вполне годным заделом на будущее. В-третьих, мы повысили возраст продажи сигарет с 16 до 18 лет, не то чтобы эта мера реально могла помочь, как бы и алкоголь несовершеннолетним продавать было теоретически нельзя, но происходило это повсеместно, штрафовать не успевали работников торговли. Однако она как минимум демонстрировала определенную заботу руководства страны о подрастающем поколении. Ну и в-четвертых, были введены ограничения на курение в общественных местах. Постановление предписывало создать в местах массового скопления людей отдельные зоны для курящих, остальное же пространство оказывалось как бы свободно от табачного дыма. Полностью запрещалось курение в самолетах, в поездах курение разрешалось только в тамбурах. Также определялась зона вокруг учебных заведений шириной в 50 метров, где курение было полностью запрещено. С точки зрения будущего запреты эти были весьма мягкие. Например, никто не запрещал курить на улицах и остановках общественного транспорта, да и штрафы на первых порах для злостных куряк были установлены щадящие. Тут мы все же больше рассчитывали давить не на конечного потребителя, а на прослойку управленцев низшего звена. Условный начальник вокзала за неустройство курительной зоны и недостаточный контроль за исполнением постановления легко мог лишиться должности, а то и партбилет на стол положить, а это в СССР была угроза почище денежного штрафа. Забегая немного наперед, принятые в описанный период времени меры имели достаточно серьезный успех, особенно на первом этапе. Достаточно быстро, в течение 12-5-летки, мы проводили табачные опросы 2 раза в год, чтобы отмечать динамику процесса, количество курящих людей в Союзе снизилось с примерно 40% до 35%, то есть отвалились те, кто был сильнее всего подвержен пропаганде, и кто не мог позволить себе покупать сигареты по возросшим ценам. Плюс всегда существовала прослойка курящих за компанию, людей не имеющих реальной зависимости и покуривающих время от времени для поддержания разговора. После первого резкого снижения график выровнялся, и в дальнейшем сокращение количества курящих граждан шло уже гораздо медленнее, в первую очередь за счет уменьшения детского курения. Все же отучить от сигареты человека, который курит уже 40 лет, достаточно тяжело, да и смысла в этом большого нет с точки зрения государства. Господин генеральный секретарь, в самом конце, когда гости начали подниматься из-за стола и разбиваться на группы по интересам, меня поймал госсекретарь Шульц и пригласил отойти в соседнюю комнату, чтобы переговорить тет-а-тет. Отказываться я не стал, очевидно, именно для таких неформальных обменов мнениями все мероприятия и затевалось. Кивнул представленному переводчику, чтобы тот следовал за мной. Знание английского в таких случаях совсем не отменяли необходимость присутствия специального человека на подстраховке, и двинул вслед за американцем. Господин Горбачев, нашей разведке доподлинно известно о роли СССР в нападении на Саудовскую Аравию. Эр-Рияд уполномочил меня провести предварительные консультации с советской стороной по поводу выхода из сложившейся ситуации. Поскольку вернуть сделанного назад уже все равно не получится, речь пойдет в первую очередь о денежных компенсациях. Больших компенсациях, исчисляющихся десятками миллиардов долларов, без всяких вступлений, как о уже сложившемся и само собой разумеющемся факте, начал говорить Шульц. Мне бы хотелось получить ваше предварительное согласие в обмен на то, что мы не будем выдвигать завтра официальное обвинение с трибуны ООН. Сердце мое как будто пропустило удар, а потом, спохватившись, начало, наоборот, бахать с утроенной скоростью. Первой мыслью было, как они успели раскрутить все так быстро. Потом, по мере того, как американец меня накручивал, явно пытаясь выбить из колеи, на меня наоборот опустилось неожиданное спокойствие. Что они там могли нарасследовать меньше чем за месяц, за 3 недели фактически, при том, что Саддам, как нам было известно, отклонил все запросы на доступ иностранных специалистов на свою территорию. И уж точно, если бы у американцев имелось что-то серьезное, а не просто догадки, мне бы сейчас прямо тут это и предъявили. А так, очевидно, меня просто берут на понт, а там, глядишь, и какие-нибудь микрофончики тут обнаружатся, и вот пленочка, на которой генсек признает свое участие в ядерном ударе по американскому союзнику, будет уже куда более серьезным аргументом. Совсем янки меня не уважают, за идиота держат. Вот только Шульц не знает, что в эту игру можно играть вдвоем. Господин госсекретарь, я от лица советского правительства официально отвергаю все скрытые и явные обвинения в наш адрес. СССР к событиям в Растануре не причастен никоим образом. Ну разве что ракета действительно была произведена у нас, но ее дальнейшая судьба уже от Москвы никак после продажи в Ливан не зависела. Более того, я с трудом сдержал улыбку, у нас есть очень интересные сведения, которые поднимают вопрос о причастии США к этому инциденту. Вот как, какие же? Американца явно не смутило то, что я не повелся на провокацию, он и бровью не повел, мгновенно выразив готовность перейти ко второму раунду. Вы, возможно, не знаете, но взрыв каждого боеприпаса, ядерного я имею в виду, уникален, добытый в разных местах планеты, по разным технологиям обогащенный и переработанный уран при взрыве оставляет уникальный набор изотопов. Я не силен, признаюсь, в ядерной физике, но как мне объяснили ученые, вы знаете, наши военные из специализированных частей вылетели на помощь саудитам на 3-й день после взрыва. Это вообще смешно получилось. Первыми на помощь арабам пришли именно представители Восточного блока. Американцы тянули почти 10 дней, прежде чем прислать своих военных. Очевидно, ждали, пока распадутся самые опасные короткоживущие изотопы. По этому поводу между Вашингтоном и Эр-Риядом, как сообщали по неофициальным каналам, даже вспыхнул серьезный конфликт. Король Сауд чуть ли не впрямую обвинил своих союзников в том, что те их бросили в самый критический момент. Если бы не необходимость как-то дальше совместно нагибать Ирак, уверен, данный скандал с большой долей вероятности выплеснулся бы в публичное пространство. А так все осталось на уровне слухов. И что? Так вот, с военными вылетели и наши ученые-ядерщики. Они взяли пробы воздуха на месте взрыва и обнаружили, что советским боеприпасам ионный след не соответствует, а соответствует американским. Все задокументировано, и я могу представить выводы нашей комиссии хоть завтра. Но прежде, чем выпускать такого джина из бутылки, Шульц явно не понял калькированную на английский русскую идиому, и меня тут же подстраховал работник посольства, собственно, для этого он тут присутствовал. Я хотел обсудить этот момент с вами, как представителем текущей Вашингтонской администрации. Как Ивашутин это сделал, я не знаю. Это как раз тот самый случай, когда меньше знаешь, крепче спишь. Есть подозрение, что подобная операция в недрах ГРУ разрабатывалась уже давно, и все необходимые силы и средства были заготовлены сильно заранее, просто на всякий случай. В прошлой жизни я встречал упоминание, что Штаты за время холодной войны и после нее потеряли несколько десятков боеголовок и сумели в итоге вернуть себе далеко не все из них. Вероятно, А может, как-то удалось просто слямзить боеприпас? Армейское раздолбайство – штука интернациональная и совершенно неистребимая. В какой-то момент тут умудрились подсуетиться наши ребята и завладеть боеголовкой иностранного происхождения. И вот теперь этот таившийся до поры до времени в рукаве козырь был выложен на стол, резко меняя сложившуюся в партии ситуацию. США никаким образом не, господин Шульц, оборвал я американца, переходя в наступление. Вы представляете себе последствия, если мы опубликуем полученные данные? Впрочем, Советский Союз тут торопиться не будет. Для начала мы хотим понять, вы вообще контролируете свои боеголовки, то есть вы сами устроили эту атаку или кто-то украл ваше ядерное оружие и теперь нам нужно ждать новых терактов с его использованием. Сколько у Саддама боеголовок? Одна или нужно предупредить Тегеран, что завтра и по ним может прилететь? Я не понимаю, о чем вы говорите. Нужно признать, американец выдержал удар достойно. Ну да, было бы странно, если бы на такой пост какого-то ню-ню поставили. Однако готов передать ваши документы для изучения нашими специалистами. По результатам этот разговор уже может быть продолжен более предметно. Прекрасно, поэтому я предлагаю сделать шаг назад, отказаться от взаимных обвинений и рассмотреть практическую плоскость вопроса. Я лично не верю в то, что США целенаправленно нанесли удар по Саудовской Аравии, поэтому советская сторона пока поднимать вопрос о принадлежности боеголовки не будет. Однако на израильтян и МАГАТЭ мы повлиять не можем. Очевидно, не только советские ученые умеют складывать 2 плюс 2. Я внимательно посмотрел Шульцу в глаза. Американский немец взгляда не отвел, но что-то внутри меня буквально возопило о том, что американцы уже сами в курсе, что облажались. Предлагаю скоординировать официальную позицию и первоначальной версии выложить на стол причастность Пакистана. Главное, чтобы никто другой, китайцы, например, или индийцы, не стали задавать вопросы. Фактически это был прямая угроза. Я предлагал США закрыть глаза и назначить крайнего без расследования. А то расследование, это дело такое, всегда есть вероятность выйти в процессе на самого себя. Кому это нужно? Я передам ваше предложение президенту. Вновь не стал отвечать «да» или «нет» госсекретарь. Хорошо, тогда у меня еще один вопрос. Я перешел к самому интересному. Планирует ли ваша администрация силовое воздействие на Ирак или ограничится только дипломатическими и экономическими методами давления? Американский дипломат нахмурился, взял со стола бутылку с водой, медленно налил себе жидкость в стакан и также не торопясь сделал несколько глотков. Очевидно, он нуждался в некоторой паузе, чтобы обдумать неожиданно свернувший не туда разговор. Вопрос о возможном вторжении в Ирак пока не решен. После пары минут размышлений, в течение которых я, не подгоняя собеседника, спокойно рассматривал обстановку комнаты, выдал Шульц. Позиция СССР тут тоже будет приниматься во внимание. Мы не против наказания Саддама, кто бы ему ни помог. Ядерный терроризм нужно наказывать максимально жестко, ха-ха, 3 раза. Однако непосредственно наша страна участвовать в интервенции точно не планирует. При этом нашим условием будет сохранение текущих границ, недопущение оккупации частей Ирака, как со стороны Ирана, так и со стороны Саудовской Аравии. Объектом ударов должно стать правительство в Багдаде и военная инфраструктура без смены политического режима. Сойдемся на том, что во всем виноват Саддам лично, всех остальных не трогаем. Ну и потом никаких американских баз на территории Ирака. На таких условиях Советский Союз готов обеспечить благоприятственный нейтралитет в этом деле. Я сообщу о ваших предложениях президенту Ригану, кивнул Шульц. И да, если мы согласились с тем, что ядерную боеголовку передал Саддаму Пакистан, но Исламабад также нуждается в наказании, вы согласны? Глава 1.4. Реформы и дипломатия. 29 сентября 1985 года. Нью-Йорк, США. The Wall Street Journal. На фоне трагических событий на Ближнем Востоке, которые уже привели к росту цен на нефть, внимание мировых рынков приковано к еще одному активу – золоту. На этой неделе котировки драгоценного металла достигли отметки в $750 за тройскую унцию, что стало максимальным значением со времен рекордного взлета 5 лет назад. Особую озабоченность среди американских трейдеров вызывает согласованная позиция СССР и ЮАР, двух крупнейших производителей золота. По данным источников, обе страны одновременно начали сокращать объемы золота, выставляемого на продажу на международных рынках. Это решение немедленно отразилось на котировках, вызвав резкий скачок стоимости. Эксперты отмечают, что, хотя текущие значения еще не побили исторических рекордов, нисходящий тренд, наблюдавшийся в последние годы, явно сменился на восходящий. Инвесторы все чаще рассматривают золото как убежище в условиях геополитической нестабильности и инфляционных рисков. Ситуация на Ближнем Востоке, вместе с действиями крупных игроков, таких как СССР и ЮАР, создает идеальный шторм для роста цен на золото, заявил аналитик Wall Street Джон Картер. Пока рынок пытается предугадать дальнейшие шаги ключевых игроков, трейдер готовится к возможному продолжению роста котировок. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта восходящая динамика, и какие последствия она может иметь для мировой экономики. Вечером этого же дня, отдыхая в гостинице, не терял время зря, сидел с блокнотом и думал о возможных изменениях в составе государственных органов СССР. Первоначальное, мартовское еще решение, не суетиться и не дергать штурвал слишком резко, себя полностью оправдало. Как минимум в дурку меня не упекли обеспокоенные внезапными изменениями в личности генсека товарищи, в принципе можно уже переходить и к следующему этапу. Тем более, что после событий в Саудовской Аравии все послезнания уже одномоментно стало совершенно неактуальным. Во-первых, мне нужна была партийная спецслужба, которая бы контролировала облик и морали отдельных членов КПСС. Еще с хрущевских времен КГБ было запрещено разрабатывать руководство партии, и это очевидно не пошло ей, стране и всему народу на пользу. Опять же, отдавать подобные полномочия конторе не слишком хотелось, так что тут имелось два варианта: либо создавать что-то с нуля, либо использовать какую-то уже имеющуюся структуру, и я склонялся ко второму варианту. Ведь был уже у нас уже комитет партийного контроля, который теоретически должен был исполнять вышеназванные функции, и даже руководитель его, Соломенцев Михаил Сергеевич, входил в состав политбюро и считался моим человеком. Немного расширить и углубить полномочия КПК, наделить его полноценно следственными функциями, перекинуть немного кадров из МВД и КГБ, и будет у меня компактная и лояльная, ну во всяком случае, я на это надеюсь, партийная спецслужба. Такая себе собственная безопасность КПСС, осталось только понять, как это в политбюро протащить, и как потом номенклатура у нас отреагирует. А то можно случайно и отравление тяжелыми металлами, конкретно свинцом в данном случае, словить ненароком. Во-вторых, нужна была некая комиссия, которая координировала бы выпуск товаров народного потребления. Фактически аналог военно-промышленной комиссии, только с обратным знаком. Мои попытки точечных изменений в деле наращивания выпуска ТНП и усиления за контролем их качества очень быстро натолкнулись на глухую стену из непонимания, ведомственных барьеров, полной дискоординации и откровенного похуизма. Уж простите за мой французский, но по-другому это назвать просто нельзя. Стало понятно, что без принятия какого-то системного решения в этом деле, мы не сдвинемся с мертвой точки. Когда одна рука не знает, что делает другая, это полнейший управленческий ряд, и до повсеместного внедрения компьютеризации придется рулить этим в ручном режиме. Плюс имелась идея организовать что-то типа центра рекламации, куда могли бы стекаться данные от промышленности и от населения в виде жалоб на некачественную продукцию. Установить некий порог, черт его знает как, пока все это было только в виде идей, чтобы не позволять бракоделам хотя бы получать премии за свою некачественную работу. Собирать статистику, вводить на отдельных предприятиях внешнюю приемку, как на том же КАЗе мы сделали. Качество колхит это подняло не сильно, просто убило выпуск продукции больше чем наполовину, но как минимум теперь эксплуатирующим организациям не нужно ломать голову над тем, что делать с этими шайтан-машинами. В-третьих, давно назрела и перезрела необходимость создания некой комиссии по снятию секретности. В СССР секретили буквально все, с поразительной в своей маниакальности упорностью. Секретили и там, где это было нужно, и там, где это наоборот, сильно вредило. Секретили имеющие малейшее значение военные разработки, а потом производители гражданской техники вынуждены были покупать иностранные аналоги за валюту, потому что это оказывалось проще, чем снять гриф и использовать собственные наработки. А то же гражданскую продукцию могут за рубеж увезти, а если там какой-то узел используется, который еще и на военной технике стоит, это же все, караул, конец света наступит. Ну или скорее производители ТНП просто не знали о существовании собственных разработок и нередко вынуждены были изобретать велосипед с нуля. Короче говоря, феерический бред, Ну и народ из-за очевидной идиотии ситуации начинает относиться к секретности с известным пофигизмом. Про это даже анекдоты ходили. И вот тут уже появлялась опасность, что и подобное отношение распространится на действительно серьезные вещи. Срочно требовалось отделить мух от котлет, и начать работу по снятию секретности с того, что можно использовать в народном хозяйстве. Вот только, как это сделать на практике, я опять же имел весьма смутное представление. Под эти размышления я так и заснул с блокнотом и карандашом в руках, хотя основное заседание Генассамблеи планировалось на вторую половину дня. С утра решили провести совбез в закрытом формате. 5 постоянных членов, 10 сменяющихся, представители от Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Ирана. Я, как генеральный секретарь ЦК КПСС и фактически глава советской делегации, имел право присутствовать и выступить. Глава саудовской делегации, тот же принц Сауд Аль-Фейсал, выступал почти час с пеной у рта, обвинял северного соседа в коварном ударе в спину. Он требовал немедленных санкций против Ирака, военной операции по ликвидации режима Саддама и гарантии восстановления разрушенного порта Ра-Танура за счет виновных. Естественно, он не упоминал СССР напрямую, но все понимали, что саудиты подозревают и нашу сторону тоже. Представитель Ирака, господин Азиз как-то там, каюсь, прослушал длинное имя иракца, доказывал, что Ирак не имеет никакого отношения к ядерной атаке, что какие-то провокаторы могли использовать иракско-советскую ракету. При этом он приплетал, что США якобы давно желают свергнуть законное правительство Ирака. Дело в том, что с определением точной точки старта ракеты имелась известная сложность. Радарное покрытие в тех местах было не слишком плотным, а баллистическая ракета – такая цель, которую не так-то просто отследить без специального оборудования. Плюс советские эскады Ирак нередко модернизировал для увеличения дальности, жертвуя массой БЧ. В данном случае ядерный заряд известных параметров вряд ли весил много, поэтому и потенциальный сектор, откуда теоретически могла прилететь ракета, был достаточно обширен. Настолько, что теоретически, правда очень теоретически, мог цеплять границы Иордании, Сирии и даже Турции. Это даже если отбросить тот момент, что большая площадь, занятая пустынями на границах той же Сирии, Ирака и Иордании, вообще слабо контролировалась правительствами этих стран. Ну то есть там просто нечего было контролировать, песок он и есть песок.